Глава 13. Калины. Мы стояли посреди гостиной огромного трехэтажного дома. «Ух ты!» — выдохнула Белла, выпуская мою руку и с любопытством разглядывая обстановку. Обустроено все было со вкусом и довольно богато. Что-то заскреблось в моей памяти сразу же, как только мы очутились здесь, но не было времени заострить на этом внимание. Прямо перед нами, посреди небольшого просторного холла, застыла миниатюрная девушка с ежиком темных волос на голове. Ее глаза были широко распахнуты и смотрели в пустоту. В мыслях испуг и потрясение. Элис. Я узнал ее сразу. При взгляде на нее зашевелились воспоминания. Теплые, мягкие, они мрачные, как я ожидал. Внезапно к ней подлетел высокий блондин и стремительно оттащил к противоположной от нас стене. «В доме посторонние». Негромко и взволнованно, но очень собранно пробормотал он. «Двое». Все остальные члены семейства молниеносно оказались рядом с ним. Они встали таким образом, чтобы защищать друг от друга в случае опасности. «Ой, смотри, он чувствует нас!» — заметила Белла с интересом. «Это Джаспер, да?» «Определенно», — согласился я. Его образ уже тоже занимал нужную ячейку в моей голове. «Где?» — спрашивал Карлайл. «Здесь». Джаспер уверенно указал прямо на нас. «Прямо тут, посередине гостиной». Эммет вдруг захихикал, выпрямляясь. «Хочешь сказать, нас посетили вампиры-невидимки?» Его грудь сотрясалась от смеха. «Не ломай комедию, Джаз, пошутили и хватит!» Все тут же немного расслабились, но не Джаспер. Его дикие черные глаза смотрели прямо на меня, затем на Беллу. Уверен, он не видел нас, но это было даже жутковато. Я и не знал, что его дар простирается настолько далеко. «Если вампиры, почему нет запаха?» — тихо спросила Эсми. «Это не вампиры», — процедил сквозь зубы Джаспер. «Тогда кто же это?» — хихикал Эммет, выходя из строя и уверенно направляясь в нашу сторону. «Эммет, не надо!» — зашипела Розали. «Брось, детка!» «Я не вижу будущего, оно исчезло!» — пропищала Элис. «Где они?» — Эммет остановился в шаге от нас. «Прямо перед тобой!» Эммет пригнулся и стал нелепо прыгать, хватая руками воздух. «Где вы, твари? Сразитесь со мной, сразитесь!» Пытаясь изобразить свирепость, шипел он, но выглядел так, словно сейчас лопнет со смеху. Все захихикали, кроме Джаспера и Элис. «Ну?» — спросил я. «Что дальше-то? Как мы с ними поговорим?» Я показал на глупо приседающего Эммета и невольно улыбнулся. Белла пожала плечами. «Честно говоря, я не знаю. В любом случае, времени у нас вагон. Последим за ними, послушаем, о чем они думают. Может, кто-то вспомнит о тебе? А ты будь внимателен, не пропусти». Она немного подумала. «Ну, или ты можешь поковыряться в их мозгах?» Непосредственно предложила она, поворачивая ко мне голову. Я уставился на нее в изумлении. Я знал, даже мое присутствие будет угнетать мою семью, теперь уже бывшую. И я не собирался копаться в их памяти даже под страхом пыток. «Почему бы нет?» — добавила Белла, вскидывая брови. Я с отвращением зашипел. «Знаешь, ты не менее странная, чем я. Посмотри, эти двое сойдут с ума раньше, чем мы что-либо узнаем». Я указал на жмущихся к стене сестру и брата. Остальные разошлись по своим делам, посчитав инцидент исчерпанным. «Мне это уже говорили», — тихо сказала Белла, и я удивленно уставился на нее. Очевидно, она права. И в моей голове действительно хорошенько покопались. Иначе откуда это постоянное ощущение дежавю? Я смотрел на нее и не мог оторвать глаз. Так удивительно, что мы встретились. По-настоящему невероятно. Мы были странной парой в той жизни, но еще более странной парой в этой. Я не помнил своей любви к ней, но прямо сейчас, в эту секунду, глядя на безупречные черты ее лица, невероятно благодарной за настойчивое желание помочь мне, я ощущал, как эта любовь заполняет каждую клеточку моего тела. Я сглотнул, страшась силой этого чувства, потому что оно обрушилось на меня мощной, несокрушимой волной, и медленно взял ее ладошку. Мы оба вздрогнули, привыкая, но она не отняла руки, лишь бросила на меня один короткий, застенчивый взгляд, а потом я потянул ее за собой. «Пойдем, я покажу тебе свою комнату», — неожиданно севшим голосом пробормотал я. Проходя мимо Джаспера, Белла тихонько хмыкнула, потому что его черные глаза следовали за нами, хотя и смотрели в пустоту. По мере того, как мы поднимались по лестнице, в моей памяти стали оживать воспоминания. Вот крест. Я прожил рядом с ним почти всю жизнь. Вот картина. Я вспомнил, как Эсми, приемная мать, рисовала ее. А вот ковер. Элис притащила его в дом. Должно быть, прошло не так уж много времени с нашей смерти, раз ковер еще жив и в приличном состоянии. А вот и комната. Казалось, ничего не изменилось. Она была такой же, как я ее помнил. Они что же, оставили ее нетронутой после моей смерти? У меня защемило в глазах, хотя плакать я и не умел. «Тише, тише!» – сдавленно пискнула Белла. «Мне больно!» «Прости!» Я попытался не думать о плохом, но ком в горле так и встал. За нами неслышно образовался Джаспер, застыв в дверях. «Ах! Мне кажется, я была здесь!» – выдохнула вдруг Белла, бросаясь к стеллажу с дисками. «Я помню!» Она осеклась и уставилась на меня пораженно. «Ты показывал мне их! Я помню это!» «Прости, я не помню!» – прошептал я печально, виновато пожимая плечами. «Я была счастлива в тот момент!» Из ее глаз вдруг полились слезы прямо на ковер. На нем тут же расцвели узоры, словно радуга. Я и Джаспер смотрели на это, открыв рот. «Элис Карлайл!» Джаз говорил одними губами, но семья услышала его. «Смотрите!» – показал он на ковер. Шесть пар изумленно моргающих глаз и застывшие потрясенные лица. «Я знаю, кто они!» – вдруг заявил Джаспер, и все, в том числе и мы, резко повернулись к нему. «Поэтому они в этой комнате», — закончил он глубоким потерянным голосом. Белла вдруг ахнула, когда болью наполнилось все пространство вокруг нас, и зарыдала сильнее. Карлайл сделал шаг вперед и вытянул руки. У него был абсолютно ошеломленный вид. «Эдвард», — выдохнул он. «Эдвард, это ты?»